Как рассказали ребята, пещерник уже после первого попадания из удара остановился и затряс башкой в поисках того паровоза, который только что в него врезался, что и дало возможность поисковой группе скрыться в здании. Не просто тут разведкой заниматься. А если бы он во двор ворвался? Что стало бы с нашей техникой? В эту ночь, которую смело можно было бы назвать ночь после трудного дня, нормально, глубоко, то есть продуктивно и качественно, спал лишь один гоблин. Усталость у него накопилась такая, что ни наши разговоры, ни шастанье по углам и запах кофе не могли ему помешать. У Мишки разболелась рука, Ленни дала ему обезболивающее, и сталкер уснул первым. Все устали. Долгие сборы и комплектация снаряжения, бессонные новогодние посиделки, путь-дорога со многими новыми впечатлениями, постоянная настороженность и готовность к засаде. И сам город, тот еще успокоитель нервов. Но Сомова я решил пока не будить. Пусть мужик наберется сил. Как известно, сон лечит. Меня колено не беспокоило. Повезло, что там была земля, а не камни. Я, в отличие от сталкеров, не пользуюсь наколенниками. Неудобно в них, мешаю. Самое время пересматривать привычки. Костец связался с фортом, доложил обстановку, после чего мы вдвоем начали пресекать попытки Ватякова экстренно собрать группу спасателей с Катрин на белом коне. Какие спасатели? Ночь-полночь во дворе. Да и обвыклись мы тут, прижились. Дежурили по очереди. Сомов спал, лежа на пленке в углу. Ленни молча дремала, уткнувшись в угол. Я никак не мог отрубиться. Узкий серп луны на миг показался из-за туч, но тут же вновь спрятался. Нет, не смогу. Пойду-ка составлю компанию Луневу. Взяв термос с кофе, я вышел к посту номер один, огневой точке второго этажа над лестницей. Никак не свалишься. До сих пор колотит, признался я. Заколотит, понимающе кивнул Кастет, обрадовавшийся возможности поговорить, но при этом исправно осматривающий местность Соньку. Народец-то в городе бывал. Я вообще сомневаюсь, что в периметре есть хоть одна целая локалка. Кто ж про них на платформе не знает? И находить их просто. Пещерный Джо сколько в горах живет, а? Во! Наверняка и раньше сюда наведывались. Кто пошустрей? Откуда ему знать, кто раньше по Хребтовой катался? Гирилья смогли... Полканы из западного анклава, даже пятнашки. Кому-то везло, чаще нет. Это мы такие упертые и въедливые. А для остальных набеговая тактика самое то. Ага, судя по черепам и обломкам мотоциклов, набегальцы огребали по полной. Не без этого. Но локалка напротив подметена чисто. А там было, это факт. Мы поговорили еще немного. Я почувствовал, что клонит в сон. Все выяснения и выводы буду делать потом. Дома, в форте, в безопасности, в привычно спокойной обстановке. Пока же... Минут 40 до заступления на пост оставалось. И я, вернувшись в комнату и положив голову на ноги подруги, быстро ушел в перезагрузку. Потом проснулся гоблин. И теперь решили не будить меня. Утром ребята... Говорили, что ночью выли собаки, кто-то опять орал. И, как показалось Ленни, вдали раздался одинокий глухой выстрел. Ничего этого я, естественно, не слышал. С дороги открывалось много нового. Впереди, сразу за ангаром, текла река. И на ней все же был мост. Каменный, чуть выгнутый в три арки. На последней четверти территории комплекса, отдельной группой, вдали стояли двухэтажные каменные дома и две локалки. Плотность застройки здесь была очень низкой, не то что на местной золотой миле. Ближе к мосту, среди низкой зелени, уныло серели развалины крошечного форта или передового бастиона. Ни стен, ни башен, их контуры лишь угадываются. Каменные блоки вывернуты и обвалены. От моста к развалинам вела все та же древняя мощеная дорога. Продолжаясь после моста, она уходила к выселкам. «Это приемлемо», — глядя в бинокль, заметил Кастет. Но сначала мы отправились на промзону. Как же еще ее называть? Пока хищники отсыпаются после трудовой ночи, лучше заняться теми объектами, видимость возле которых похуже. А уж просторы по-любому осмотрим. Перенесенные на платформу элементы промышленной культуры стояли среди нескольких рощ. Дорога почему-то заканчивалась у тыльной стороны ангара. Опять недоработка. «Традиционное место стоянки», — хмуро сказал Гоб, поднимая с земли кусок мятого крыла некогда белого цвета. «Не будем менять традицию». Здесь технику и оставили, решив начать с будок и вышки, к которым пошли пешком. Подлесок представлял собой лежащее на земле причудливое переплетение высохших и живых веток и корней, усеянных колючками. Прелая листва устилала землю там, где высоченная трава по каким-то причинам оставляла свободное место. Без хорошей обуви, надежно закрывающей щиколотки, тут делать нечего. Гоблин привычно раскидал по кустам 3 взрыв-пакета, разгоняя ползучую нечисть. Густая колючая растительность закончилась метров через 10. И мы двумя парами вышли на поляну, на которой рядами высились красивые пальмы. Кроны их свободно пропускали редкий солнечный свет, проникающий меж туч, и слабые тени от стволов тянулись по траве короткими контрастными полосами. Отсюда сталкеры, отделившись, двинулись по дуге, стараясь никому не прикрывать секторов. Мы с Ленни тоже разбрелись по сторонам. «Тунгус, первым пусто!» Через минуту. «В баках топлива нет, а оно было. Слили первопроходцы. Гаражик пуст, идем к крытому складу». На вершине вышки стояли 2 прожектора, направленные в саванну. Кабели были заведены в генераторную. «Дизель на месте, с виду рабочий», — сообщил я всем, закрывая ржавую дверь. «Старый, рядный, похоже, немецкий. Топлива нет, аккумулятора тоже». «Вполне ожидаемо», — заметила Ленни. «Топлива не будет. Визитеры его давно забрали. Там в кустах я заметила под навесом целый штабель больших банок с моторным маслом. Так половина уже пустые». «Видел. Интересно, кому понадобилось столько масла?» «Находка из разряда фермы, командир. Тут швеллер, 200-ка, целая связка. Стянут проволокой. Никто не позарился», — грустно объявил Кастет. «Да я бы позарился. Но как?